Братья и сестры, мы все, человек поражен неким одним грехом. Но, к сожалению, таковы мы, такова наша сущность, что, глядя на другого, мы быстро находим, часто видим недостатки его, что ему нужно подсказать, может быть, как-то обличить, наставить. Вот. И Христос в Нагорной проповеди об этом говорил. И мы прочитаем из 7 главы Евангелия от Матфея, с 1 стиха по 12. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 1 стиха по 12. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такое вам будут мерить. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не поправили его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Христос начинает с того, что не судите, да не судимы будете. Поднимите руку, кто хотел бы быть судимым. Желающих нету. Написано: не судите, и не будете судимы. Мы все не хотим быть судимы. Никто не хочет стать пред судьей здесь, на земле, и тем более пред Отцом Небесным. Да. И Бог для этого послал Иисуса Христа, чтобы мы миновали суд. Да. И Иисус взял наши грехи и наказал его на себе. Но вот здесь Христос предупреждает детей своих: не судите, да не судимы будете. И знаете, это не значит, что мы вообще должны отказаться от анализа какого-либо. Да, но что значит от анализа? То есть мы должны различать, где добро, где зло. Мы должны об этом рассуждать. Да, мы должны понимать, где добро и зло. Но не должны видеть в человеке недостатки. Знаете, мы, может быть, можем видеть их, но вот помочь с ними – это вопрос, нужен произвести сначала в себе, как Христос учит, труд. Да, то есть чаще мы видим недостатки в человеке. Почему? В чем проблема? Ну, во-первых, мы однобоко смотрим. Это наше субъективное мнение. Например, наш президент, все ли он благословляем и все ли он ли чтим? Нет. Да. И часто слышишь об этом. Вот он такой-сякой, там и закон такой, и такой. Рыбаки кричат: вот ввели закон, теперь больше 5 килограмм рыбы нельзя ловить, да, возмущаются. Другие еще и еще. Но никто из нас не был президентом. И никто не знает, что ему нужно принимать. Знаете, вот пастор посажен, да, Бог его поставил, и это тот, в которого мишень. Постоянно камни летят. Согласитесь? В кого из нас летят камни так, как летят пастора, президента или там высокопоставленную личность? Нет. Мы субъективно думаем или смотрим о людях и заключаем, и выводим такое суждение, и уже суд приговариваем. Ты такой и такой, быстренько исправься. Не судите. Да? И что чаще всего Христос дальше приводит? Пример. Ты увидел сучок в глазе брата твоего. Вообще, глаз – это такой орган, который очень восприимчив к любой. Вот чуть-чуть что-то попадает, он сразу моргает, там, мешает. Мне как-то работал болгаркой, попала частичка. Я смотрю в зеркало, я ее не вижу, но я чувствую, она мешает. Я чувствую, я пока там через несколько дней не образовалась вокруг нее гнойная, тогда только я увидел, что у меня частичка в глазу, да, и там как-то я там тер-тер, просто не было докторов там, которые могли бы, мне пришлось таким образом. Да, то есть вот глаз очень восприимчив, а если там бревно, глаз как, нормально себя чувствует? Не раздражен ли он? Не болезненный ли он? И вот этот глаз, он смотрит на брата своего. Что он там видит в своем брате? Раздраженным глазом смотреть на брата. Там не только глаз раздражен, там все раздражено. Там вся внутренность человека раздражена. И вот Христос говорит, удали бревно, потрудись. Да. И он говорит, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте, говорит, святыне псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Тогда, когда ты произвел вот этот добрый труд, Господь произвел в тебе добрый труд, да, ты видишь, желаешь помочь, и ты пытаешься. Но оттуда непринятие, оттуда, возможно, хуление, оттуда, возможно, много того, что противоборствует твоей любви, явление любви твоему человеку. Оставь. Не бросай того жемчуга, который ты принял от Господа. Да, не бросай. Псы, дикие псы, в комментариях увидел, что они рычат, когда едят. Ну и когда им бросаешь кушать, они тоже на тебя рычат. Да, ну а свиньи мы знаем, их не любить, поваляться в грязи. И дальше Христос учит, просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите, и отворят вам. Да, Христос говорит, просите, то есть учит обращаться ко Христу, учит обращаться к Богу Отцу, просить. Просить для того, чтобы Бог очистил мое сердце. Мой глаз удалил вот это суждение другого человека. Этот жезл только у Бога. Когда я его беру в руки, кем я становлюсь? Когда я сужу другого человека, простите, я беру роль Бога и начинаю говорить там так и эдак. Кто ты? Судящий другого, чужого раба, написано. Пред Господом он стоит. Дорогая церковь, об этом нужно просить, чтобы Бог удалил из нашего сердца. И это не единовременное, это труд. Понимаете, если ты всегда жил таким образом, то сегодня нужно время, чтобы исцелиться от этого. Написано 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 4 стих, чтобы вы умели святости и чести содержать свой сосуд. Умели, научились. А учитесь – это процесс учиться. И вот здесь вот просите, и дано будет вам, ищите, и отворят. и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает утверждение, дорогая церковь. Просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят. Утверждение. Христос утверждает, это будет, если вы будете к этому стремиться, если вы изберете это. И дальше Христос приводит этот пример. Если между вами человек, которого детям своим не давал то, что они просят, хлеба, камень, рыбы, змею, кто бы сделал это? Он говорит, нет. Будучи вы злые, умеете благие даяния давать, тем более Отец ваш Небесный. Тем более Бог даст вам благо. А какого блага? Мы заключаем тем, что написано и так, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Для нас самый яркий пример – это пример Иисус Христос. Как Он посмотрел? Как смотрели люди на людей, законники, и как смотрел Христос? И один из этих примеров мы читаем в Евангелии от Луки, 7 главе, когда Христа позвал один фарисей вкусить к себе в дом хлеба. Да? И он возлежал, кушал, и пришла одна женщина и встала позади у ног его и стала, обливая слезами, омывать ноги его, отирать волосами и миром мазать ноги его. Что увидел человек в этой женщине? Что он сразу определил? Его глаз сразу увидел то греховное состояние этого человека. Он сразу сказал, если бы этот был, да, мы читаем 39 стих, видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, если бы он был пророк, он знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Что видел человек в этой женщине? Грех, да, грешницу. Что видел Христос в этом человеке? Он ни разу этого не упомянул. И он приводит притчу. Два взаимодавца, оба были должны, один больше, другой меньше. Обоим простил. Кто будет больше любить? Тот, кто больше простил. Кому больше прощено. И Христос говорит, дальше он цитирует 44 стих, обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Кого он видел? Кого Христос видел? Дорогую душу, которая погибает, и сегодня пришла и хочет явить любовь Богу. Она понимает, что она погибает. Он видит дорогую душу. Что мы видим в человеке? Видим тот сучок, тот грех? Или видим ту дорогую душу? Что нужно нам, чтобы увидеть дорогую душу в своем брате и сестре, в окружающих людях? Дорогая церковь, что для этого нужно? Нужно, чтобы Бог забрал это злое сердце. Обратите внимание, Христос часто упоминает вот это злое сердце. Писание говорит, зло сердце человеческое от юности его. В сердце зло человека от юности его. И вот это сердце, вот этот раздраженный глаз смотрит на брата своего. Но если эту бревно удалить, если глаз успокоился, каким зрением мы будем смотреть? Если мы поймем, что для нас Бог сделал, что мы грешники и погибающие, и что Бог забрал этот грех, очистил нас, каково у нас будет желание? Мы читаем в 25 главе Евангелия от Матфея, когда явится Христос во славе, Он к Нему соберутся, написано, овцы и козлы. И отделит одних от других, одних поставит по правую сторону, скажет, войдите в радость, ибо я алкал, жаждал, был в тюрьме, болен. Что они сделали? Посетили, да. То есть они восполнили ту нужду человека. И он говорит, это вы сделали мне. Что человек, чем питаем был, когда он это делал? Что его влекло туда? Ну, может быть, я сейчас пойду, посещу больного. У меня приз в кармане окажется. Этим он был влеком. Или у него сердце желало помочь, послужить, любило. Что может, какое сердце может любить? Только то, которое исцелено Христом. Тот, который доктор удалил оттуда все это раздражение и зло. Дорогая церковь, если мы сегодня, дорогие братья и сестры, смотрим на кого-то с осуждением, ну, понятно, что нужно делать. Да, нужно встать и помолиться, и просить Бога, чтобы Он исцелил от этого. Удалил тот грех, который стоит в моей жизни. Еще один пример. Христу привели в Евангелие от Луки, Иоанна, 8 главе, грешницу. Да, и мы читаем, что взятые в прелюбодеяние, и говорят, привели книжники и фарисеи, и сказали: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние, а Моисей...» Что он говорил, Моисей? «Побивать таких камнями». Что Христос ответил им, когда они настаивали? Он сказал: «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». Все ушли. И дальше он спрашивает женщину: «Где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Он говорит: «Никто, и я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Весь суд он взял на себя наш. Наше осуждение он взял на себя и наказал наш грех. Дорогая церковь, если мы сегодня смотрим и в нашем глазу осуждение другого человека, нужно совершить то, что Христос уже совершил, а сегодня ему нужно вынести во свет, чтобы он удалил всякий грех. 1 Петра 4:8 мы читаем такой текст. Любовь, вторая часть стиха, покрывает множество грехов. Если в нашем сердце любовь, оно покрывает множество грехов. Это слово «покрывает» имеет значение «покрывает», «скрывает». То есть мы видим не грех в человеке. Мы видим душу дорогую для Господа. Мы видим того брата и сестру, которого погибают, и мы желаем помочь. И мы не грех потрясаем, а желаем с любовью, заботимся о нем. Принимаем его такой, как он есть. Мы не соглашаемся с этим грехом. Мы заботимся об этой душе. И вот эта забота, она делает многое. Тогда человек приходит к Господу. Тогда он видит свое падшее состояние. И Господь совершает в его жизни чудо. Мы читаем: «Просите, и дано будет вам». Если мы видим ту душу, и которая, возможно, нас не принимает, нашу любовь, что нужно? Опять дальше идти и бросать ему вот эти наши жемчуг, которые мы имеем от Христа. Знаете, в Евангелии от Марка мы читаем во второй главе такие слова, когда четверо юноши принесли расслабленного. Чью веру увидел Христос, что исцелил расслабленного? Этих четверых. «Видя веру их, сказал ему: чадо, прощаются тебе грехи». Видя веру их, если нас человек не принимает, или вообще, самое первое, с чего мы должны начать, это с молитвы об этом человеке. Что это драгоценная душа. Господи, ты заплатил за него. Да, ты страдал за него. Ты не желаешь, чтобы он погиб. Спаси его. Спаси его от этого, того, что вы увидели, того, что мы можем видеть в человеке. Первое, что в наших, это должно сердце, молитва к нему, очищение об своей душе и молитва за эту душу, чтобы Господь спас. И молиться с верою, что Бог силен это сделать, ему все возможно. Дорогая церковь, не желаем быть, правда, судимыми, но не желаем, не судите других. Желаете любить, а желаете помочь человеку, любите его. А объемлите его любовью Христа. Не той человеческую, плотской, эгоистическую, а той, которая агапа, которая заботится, имеет удовольствие в общении, да, ценит. Любить брата и сестру. И тогда будет вот это написано: узнают все, что вы мои ученики. Дорогая церковь, это слово от Господа к нам, к молитве. Давайте будем молиться. Давайте будем молиться о своих сердцах, о своем внутреннем состоянии. Будем молиться о наших близких и родных, которые погибают, чтобы Бог спас их душу. Будем молиться друг друге. Аминь.